13. Незнамо не очень любил вспоминать жизнь в детском доме. Это было совсем не то счастливое детство, о котором пели в песнях. Настоящее детство осталось в смутных воспоминаниях об отчим доме, о заходящем солнце, положившем свои алые лучи на крыльцо, на волосы матери, об улыбке отца. Разлука с родителями, детский дом и начало войны. Через село отступали красноармейцы, грязные, не похожие на бравых воинов из плакатов и песен. Они шли молча и не отвечали на крики оставляемых врагу людей. Немцы не стали закрывать детский дом. Они не тронули и обслуживающий персонал, учителей и старенького однорукого директора Михневича. Мало того, несколько раз привозили продукты, а раз в день рождения фюрера напоили детдомовцев невиданным и неслыханно вкусным лакомством, сладким какао со сгущенным молоком. Но из окон деревянного приземистого здания хорошо был виден плац с виселицей, на которой по нескольку дней болтались выловленные в лесу и казненные немцами партизаны. Годы, проведенные в детском доме, отмечены ощущением постоянного голода. И даже революционные праздники запомнились не смыслом отмеченных событий, а праздничной едой, сладкой рисовой кашей вместо перловой, невообразимо вкусной яичницей, куриным супом и двойной порцией сладкого компота из сухофруктов. Летом детдомовцы переключались, как и скот, на подножный корм, отъедаясь на полях и огородах. Маленький Незнамо внутренним чутьем понимал, что опасно спрашивать о судьбе своих родных. Ему вбили в голову, что он должен быть благодарен советской власти за то, что ему удалось избежать участи родителей. Его не сослали в холодную Сибирь. Однако с годами Незнамо по крупицам собрал сведения об отце и матери. Узнал, что не русский он, а ингерманландец, а фамилия Незнамо явно указывала на искусственность ее происхождения. После смерти Сталина пошла волна реабилитации, которая длилась несколько десятилетий. Сначала Незнамову выдали справку о том, что его родители были незаконно репрессированы, а перед самой перестройкой вернули дом. А вот собственную фамилию Гаврин ему так и не удалось заполучить, потому как для этого надобно было пройти через сложнейшие бюрократические процедуры и народный суд. Гавриных в селе было множество, а вот Незнамовым Георгий был один, и в конце концов это ему даже стало нравиться. Незнамов обычно завтракал в буфете на своем этаже, где его уже узнавали, здоровались с ним. Однако и буфетчица, и судомойка могли только гадать об истинном его занятии и положении в обществе. Он явно не был новый русский, хотя, по всему видать, деньги у него водились, но не сорил ими, не бросал их без счета, и это вызывало к нему особое уважение. Часто за завтраком к нему присоединялся Борис Зайкин. Не спеша вместе пили чай и разговаривали, обсуждая нынешнее политическое положение. Как-то завязалась беседа о родословных коренных жителей Санкт-Петербурга. «Надеюсь, что и наши потомки нас будут помнить». Из этих слов Незнамов понял, что его новый друг и собеседник о своей родословной не очень осведомлен. «Мои родители были репрессированы, как кулаки». Зайкин вздохнул и сказал: «Мои умерли от голода в блокаду, а я выехал вместе с классом и провел в эвакуации 3 года». Он посмотрел на недоеденный бутерброд с колбасой. «Сколько же человечество будет бороться за еду? Ведь по научным данным ничего не стоит накормить всех до последнего жителей нашей планеты. А даже мы, граждане недавнего общества развитого социализма, так и не решили этот вопрос. То перегоняли Америку при Хрущеве, то при Брежневе боролись за продовольственную программу. А ведь ничто так не унижает человека и не сводит его на уровень животного, как голод. Можно быть плохо одетым, немытым, небритым, а вот голодным. Говорят, во время блокады случалось и людей ели, но однако об этом строго запрещено писать и упоминать. Зато сегодня еды завались. Сколько всего лежит на прилавках, в ларьках. Давеча заходил на Мальцевский рынок. А цены перебил Зайкин. Моей здешней зарплаты, пенсии, чаевых, да Тониной пенсии нам хватает едва-едва. Уплатим за квартиру, телефон, электричество. Остается только-только. А ведь есть такие, которые перебиваются только на эту нищенскую пенсию, которая в 10 раз меньше, чем социальная помощь безработному в Англии. В буфет вошли несколько человек с охранниками. Они по-хозяйски устроились за столиком у окна и заказали себе пиво, которая здесь была в 2 раза дешевле, чем в баре. Один из них дружески кивнул Зайкину. «Хорошо знаю его отца, бывший секретарь Куйбышевского райкома КПСС, нынче совладелец банка, новый русский. Кстати, моя Антонина спрашивала вас. Правда, она неважно себя почувствовала после вашего ухода, но сейчас вроде ничего. У нее такое впечатление, что она с вами уже встречалась». Кровь отлила от сердца Незнамова, и он почувствовал тупую боль в груди. «Где мы могли с ней встретиться? Всю войну я провел на оккупированной территории, в детском доме. А потом почти безвыездно работал в районной газете. Но она утверждает, что ваше лицо ей очень знакомо. Это случается». Предчувствие беды не позволяло Незнамову пускаться в откровения. Внутренний запрет сковывал и мысль, и речь. И он мог только пробормотать эти слова. «Она у меня удивительная женщина», — продолжал Зайкин. «Образование у нее не полное, среднее. После 8 класса она регулярно не посещала школу, а, закончив курсы, работала копировщицей в разных проектных учреждениях. Но мудрая и справедливая. Житейская мудрость у нее исконная, так же, как и чувство собственного достоинства. Я как-то в шутку спросил ее: может, твои родители какого-нибудь благородного происхождения, а мама устроилась в туалет, чтобы скрыть от советской власти свое аристократическое прошлое.